Об Авве Фоке. Авва Фока из Киновии Аввы Феогния Иерусалимского рассказывал: «Когда жил я в скиту, в кельях был некто Авва Иаков-младший, у которого отец его по плоти был отцом духовным. В кельях две церкви, одна для православных, которой и он принадлежал, а другая для пасхистов. Авва Иаков имел благодать смиренномудрия, за что был любим всеми, как православными, так и апасхистами. Православные говорили ему: «Смотри, Авва Иаков, чтобы не обольстили тебя апасхисты и не увлекли в общение с собою». И апасхисты также говорили ему: «Знай, Авва Иаков, что ты, сообщаясь с дефизитами, погубляешь душу свою, ибо они несториане и клевещут на истину». Авва Иаков, как человек простой, находился в затруднении, слушая, что говорили ему с обеих сторон. Наконец овладело им беспокойство, и он пошел молиться Богу. Заключился в келье, которая была в уединении вне лавры, и надел на себя погребальные одежды, как бы перед смертью. Ибо отцы египетские имеют обыкновение сберегать до смерти своей левитон и куколь, в которых принимают святой монашеский образ, и в них погребаться. В продолжении жизни надевают их только по воскресным дням для приобщения святых тайн, и тотчас же после скидают. Итак, Авва Иаков, удалившись в помянутую келью и стоя на молитве пред Богом, столько изнурил себя постом, что, наконец, спал на землю и лежал распростертым. Сказывал он, что в эти дни много пострадал от демонов, особенно в уме. По прошествии 40 дней Иаков видит, что к нему входит отрок с веселым лицом, и говорит ему: «Авва Иаков, что здесь ты делаешь?» Иаков вдруг осиян был светом и, почувствовав в себе силу от видения отрока, отвечал ему: «Господи, ты знаешь, что со мною делается. Одни говорят мне: не оставляй церкви православных, другие говорят: дефизиты тебя прельщают. Недоумевая и не зная, что делать, я решился на такой подвиг». Господь отвечает ему: «Хорошо там, где ты». И тотчас при сём слове Авва Иаков увидел себя пред дверьми Святой Церкви православных последователей Халкидонского собора. Авва Фока рассказывал еще: «Авва Иаков, перешедший в скит, сильно был искушаем от демона блуда, и, находясь близ опасности, пришел он ко мне и открыл мне свое состояние. Потом сказал: «Через 2 дня я уйду в такую-то пещеру. Прошу тебя ради Господа, никому об этом не сказывай, даже отцу моему, но отсчитай 40 дней, и по прошествии их сделай милость, приди ко мне и принеси с собою святого причастия. Если найдешь меня мертвым, похорони меня, а если живым, то приобщи святых тайн». Я обещался, и когда прошло 40 дней, взяв святое причастие, также обыкновенный чистый хлеб и немного вина, я пошел к нему. Приближаясь к пещере, почувствовал я сильный дурной запах, который выходил из пещеры, и сказал сам себе: «Почил блаженный». Вошедший в пещеру, нашел его полумертвым. Он, приметив меня, собрал все силы и сделал небольшое движение правой рукой, напомнив всем движением руки о святом причастии. Я сказал ему: «Имею». Хотел я открыть уста его, но они были крепко сжаты. Не зная, что делать, вышел я в пустыню и сорвал с куста небольшую ветку. Ею с большим трудом едва мог я несколько открыть уста его и приобщил его чеснага тела и крови, раздробляя первое сколько можно мельче. От приобщения святых тайн Авва Иаков получил силу. Немного спустя дал я ему несколько крошек обыкновенного хлеба, размочив их в вине. Потом еще немного, сколько мог он принять. Таким образом, по благодати Божией, Через день он пошел со мною, пришел в свою келью и с того времени при помощи Божией освободился от пагубной страсти блуда. Об Авве Филиксе. Братья пришли к Авве Филиксу в сопровождении некоторых мирян и просили его дать им наставление. Старец молчал. Когда же они сильно упрашивали, сказал им: «Вы хотите услышать наставление?» «Так, Авва», — отвечали они. Старец сказал им: «Ныне нет наставления». Когда братья спрашивали старцев и исполняли, что старцы говорили им, тогда сам Бог сообщал старцам дар слова. А ныне, когда только спрашивают, а не делают того, что слышат, Бог отнял у старцев благодать слова, и они не находят, что говорить, потому что некому исполнять слова их. Братья, услышав это, вздохнули и сказали: «Помолись о нас, Авва». Об Авве Филагрии. Некто из святых именем Филагрий, живя в пустыне Иерусалимской, прилежно занимался работой и тем снискивал себе пропитание. Однажды, когда он стоял на рынке и продавал свое рукоделие, кто-то уронил кошелек с 1000 монет. Старец, нашедший его, остановился на том же месте, говоря: «Конечно, потерявший воротится». И вот потерявший идет и плачет. Старец отвел его в сторону и отдал ему кошелек. Тот ухватил старца и хотел дать ему что-нибудь из денег, но Авва не принял. Тогда потерявший начал кричать: «Пойдите, посмотрите, что сделал человек Божий». Но старец уже скрылся и вышел из города, не желая прославиться. Об Авве Форте. Авва Форт говорил: «Если Богу угодно, чтобы я жил, то Он знает, как это устроить. Если же не угодно Ему, то зачем мне и жить?» Он не от всех принимал подаяние, хотя лежал на одре болезни. «Если кто принесет мне что-нибудь для меня, — говорил он, — а не для Бога, то мне нечем заплатить ему, и от Бога он не получит награды, потому что принес не для Бога, а таким образом принесшему делается обида. Пребывающие же в Боге и на Него единого взирающие должны быть так благочестивы, что не должны и думать о какой-нибудь обиде, хотя бы 1000 раз случилось им быть обиженными».